сейчас находится на техасском фестивале. Если когда-нибудь кто-нибудь из вас отважится приехать на фестиваль авторской песни куда-нибудь на восточное побережье, может быть, даже вот в этот раз, может быть, через неделю, но вдруг пофантазируем, то Олю Чикину мы с вами можем увидеть, встретить, послушать ее песню. А сейчас одна из песен ею написанных. Не гляди ты, Маша, сукаризной, я такой хороший человек. У меня так много в этой жизни городов, лесов, полей и рек. У меня попашены пластинки, у меня Кутузов на коне, у меня бумажные снежинки на твоем заснеженном окне, а твое заклеено окошко. А еще, родная, у меня космонавты, девушки и кошки, и цветы для вечного огня. У меня рубашка кружевная, Шостакович, летчики, весна. Широка страна моя родная, очень широка моя страна. Я плыву с работы, как по морю, я гляжу в ночное серебро. И в моем космическом просторе есть луна над маленьким двором, где поют качели под Наташкой, синяки играют в домино. И она твоя пятиэтажка, а твое заклеено окно. У тебя цветастые дорожки, у тебя ромашки на окне, а меня не видно из окошка. Да что ты, Маша, знаешь обо мне? Что ты помнишь, милая, и знаешь у глухого этого окна? Широка страна моя родная, так ли широка твоя страна? Что ты помнишь, милая, и знаешь у глухого этого окна? Широка страна моя родная, так ли широка твоя страна? Спасибо. Спасибо большое. Сейчас антракт. Небольшой перерыв.